Глава 49. Квиномир. Боб. Август 2341 год. Вирт. Тереза прислала мне приглашение на первый Квинландский совет. К письму она приложила жетон, ведь мероприятие должно было пройти в пространстве данных Квиномира. Это было важное событие для Терезы и Аннека, поскольку они готовились официально встретить тысячного экс-квинландца. В назначенное время я активировал жетон и обнаружил, что нахожусь в огромном пабе, в котором пили, ели и разговаривали сотни квинландцев. Тереза, сидевшая за столом для пикника, улыбнулась мне и похлопала по свободному месту на скамье рядом с ней. Напротив нее сидел Анек, сжимавший обеими лапами кружку с кофе. «И какие у нас планы?» — спросил я, усаживаясь. Тереза посмотрела на Анека. Он подал ей еле заметный знак рукой. Приняв это за разрешение, она объяснила. «Наша цель — сформировать сообщество для репликантов. Анек обеспокоен тем, что большинство новых обитателей живет в своих ВР в одиночестве, почти не общаясь с соседями». «О, понимаю», — ответил я. «Квинландцы — социальные существа, но это не значит, что они общительны. Вы мобильные, покрытые мехом хищники, и поэтому у вас больше шансов добиться успеха, действуя в одиночку. Людям, — я указал на себя, — было бы гораздо сложнее выживать за пределами племени, поэтому мы по природе своей более склонны сбиваться в группы». «И все же жизнь в одиночку — это не оптимальный вариант», — возразил Анек. Я открыл было клюв, чтобы ответить, как вдруг в дальнем конце зала раздался гудок. Я свирепо взглянул на Терезу. «Все по-честному, Энаки», — рассмеялась она. «Ну да. Билл не владел авторскими правами на звуковые эффекты. А если что-то работает, то менять это не надо». И да, сигнал помог. Все присутствующие повернулись на звук. На сцене стояла квинланка с клаксоном в руках. «Дочери и сыновья», — сказала она в микрофон, — «мы собрались здесь, чтобы провести первый совет Квиномира и поприветствовать нашего тысячного соплеменника. Да, можно сказать, что поначалу дела у нас шли ни шатка, ни валка». Поняв, что она разогревается, собираясь произнести старую добрую политическую речь, я начал отключать свое внимание. Ненавижу речи. Я бросил взгляд на Терезу. Она, похоже, была заворожена происходящим. Ну, это можно понять. Она потратила много сил на этот проект, и от его успеха, возможно, зависела ее репутация. Вдруг в зале раздались громкие голоса. Я не мог понять, в чем причина конфликта, но Анек пояснил. Несколько квинландцев решили, что тысячный участник — это он. Я говорил Рите, что нужно опубликовать имена, но нет. Явные ноты раздражения и сарказма в голосе бесстрастного И едва не заставили меня расхохотаться. Либо Анек очень хорошо притворялся, либо не соответствовал своим собственным стандартам. Все это было очень интересно. Однако квинландцы всегда оставались квинландцами. Они заспорили. И да, кто-то кому-то врезал. Или ударил когтями, неважно. За несколько секунд часть зала превратилась в шипящий, плюющийся, разъяренный клубок из квинландцев. Анек закрыл лицо руками, а я посмотрел на Терезу. «Энаки, ты и сам понимаешь, что это виртуальная реальность. Никто не пострадает». «Да, конечно, но это значит, что они будут драться вечно». Анек хмуро посмотрел на происходящее, а затем прищурился, что ли, и бурлящий шар из квинландцев превратился, и нет, я не шучу, в драку, которую можно увидеть в старых мультфильмах, в клубы дыма, из которых вылетали молнии, а также головы и конечности квинландцев. Те, кто окружал нас, расхохотались сначала от недоумения, а затем от неконтролируемого веселья. Драка начала затихать, поскольку ее участники поняли, что смеются над ними. Мне самому пришлось подавить смешок. На драчунах остались параллельные следы когтей и наклеенные крест-накрест пластыри, прямо как в мультике про Багза Банни. Я посмотрел на Анека. Тот пожал плечами. «В последнее время я смотрю телепрограммы людей». Как бы ни относился я к подобной тактике, она сработала. Опозоренные драчуны расселись по местам и перевернули свои кружки, которые чудесным образом снова наполнились пивом. «Грозить пальцем и читать нотации — неэффективный метод», — продолжил Анек. «Но смех игнорировать сложнее. Мы не потерпим, чтобы кто-то устраивал драки на совете». Свое выступление он закончил, многозначительно взглянув на Риту, которая все еще стояла на сцене. Она кивнула. «Как я уже упоминала», — заговорила она, перекрикивая шум, — «мы приветствуем нашего тысячного участника, Норму из Западного Локтя». И речь потекла дальше по накатанной.